Глава 6. Гардин безуспешно пытался затянуться. Сигара его давно погасла, но заметил он это только сейчас. Прошлой ночью он не сомкнул глаз и уже не сомневался, что в следующую тоже не заснет. Он устало вымолвил: «Это все?» «Пожалуй, да». Йон Ли потер ладонью подбородок. «Ну и как звучит?» «Неплохо. Но действовать нужно немедленно. При этом никакой шумихи. Нельзя оставлять времени на размышления. Не то нам не дадут овладеть ситуацией. Если придется отдавать приказы, делайте это так, как будто только этим всю жизнь и занимались. И они будут вынуждены подчиниться». «А если совет не среагирует?» «Совет. Можете о нем забыть. Послезавтра их роль в делах Терминуса уподобится ломанному грошу». Ли, понимающе кивнул. «Но все-таки странно, что до сих пор ничего не предпринято, чтобы нас остановить. Вы говорили, что им кое-что известно». «Фара кое о чем догадывается. Порой он действует мне на нервы. А Пирен относится к моей деятельности подозрительно с первого дня. Но все-таки до конца они не понимают, что действительно происходит. Ли, они выросли в авторитарной системе. Они уверены в том, что император всесилен только потому, что он император. Кроме того, они уверены, что совет попечителей, действуя от имени императора, никогда не окажется в ситуации, когда он не сможет отдавать приказы. То, что они не верят в возможность переворота, гарантирует наш успех». Он поднялся и подошел к вентилятору. «Они не такие уж плохие люди, Ли, пока занимаются своей энциклопедией. Но абсолютные невежды, когда речь заходит об управлении Терминусом. А теперь... идите и начинайте действовать. Я хочу побыть один. Устал зверски». Он присел на угол письменного стола и уставился на стакан с водой. «Господи, как хотелось быть таким уверенным во всем, что он говорил, Ли. Через 2 дня должны высадиться анакреонцы. А ему не оставалось ничего другого, как только перебирать в уме варианты будущего, задуманного Гэри Селденом. А ведь Гардин не был настоящим психологом, недоучка, пытавшийся разгадать замысел величайшего ума галактики. Если Фара прав, и Анакреон был единственным предвидением Селдена, если энциклопедия была тем, что он хотел сохранить, каков тогда смысл государственного переворота, который он затеял?» Гардин пожал плечами и жадно выпил воды.